А в этом звоночке вы узнаете, как бандиты заставили маму обезьяну навалять своим пиздюкам. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вольнов Риц. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Эй, ебашка, где ты меня сыщешь? Давай встретимся, я тебе рофи. Я тебе и нахуй. Что ты трубки бросаешь, обезьяна? Обезьян твой отец. Ой, мне еще какие-то малолетние хачки не звонили, бля. Не, смотри. Смотри, ты по своей линии. Ты откуда? Ты откуда, Ван? Я с Ингушетии. Ну, я тоже с Ингушетии, что? Ты говно, бля, ты из Ингушетии, бля. Давай скажи, где ты живешь. Я тебя урод, бля. Рот, бля. Да у тебя еще ни балка не выросла, ты пи***. Блять, у тебя там только усики прорезаются, наверное, над верхней губкой. Дети, подожди. Что там за обезьянка? Что там за обезьянка на заднем фоне кукарекает? Нет, это ты. Подожди. Подожди. Блять, какой ты мямля, пи***. Это номер на паспорт связи, я тебе покажу. Вытащи хуй изо рта. Я твою маму очку ебала. Вот это да. Я твою маму очку ебала. Серьезно? Ну ладно. Да, серьезно. Ночью я его ебала. Подожди. Мы сейчас тебе по-любому найдем. Ой, находилка еще не выросла, пи***к. Ты пахан, дизель. А чё ты, здорово, наверное, там косая, блядь. Чё, блядь, обосташься, блядь, ты же боишься, блядь, когда где ты находишься. Блядь, ты же боишься. Я не боюсь, почему? Я говорю. В 5 сантиметрах от жопы твоей мамы. Ты только через телефон говоришь, блядь. Через телефон? Знал бы ты. Телефон это или нет? Ну что, обезьянка, ну давай, что ты сиси мнешь? Ну говори уже, что ты хочешь, блядь. Или пи***й назад в клетку, или поднимись назад в горы и не спускайся, блядь. Иди сосай. Иди сосай свою маму. Ну, хорошо, кроме шуток про маму что-то будет, мне уже как бы неинтересно. Смотри. Просто тебя обидело, что я мамку твою, блядь, ебал на спине Аллаха, и ты, блядь, просто ничего умнее не можешь придумать в ответ, да? Ну, что с вас пи***й взять, блядь? Подожди. Ты, блядь, ты Аллаха оскорбляешь, да? Мы с судьи не встретимся, блядь, оскорбил несуществующую хуйню, пи***ть. А да, тогда кто тебя создал? Скажи, кто тебя создал, скажи. Кто меня создал? Да, природа. Кто вас создал, психушки, Природа создала. А? Природа создала. Миллионы лет эволюции меня создали. Вот это сейчас как раз. Смех после слова эволюция, это очень в тему. Вы не знаете, что это такое. К вам это да. Вы, наверное, на вас эволюция, короче, отдохнула, видимо. Вытащи хуй изо рта, я тебя не понимаю. Твоей мамке, блядь, хуй его рта, блядь, воняет, блядь, кондом. Ты завтра не умрёшь, блядь, ты кондый, блядь, чё? Хорошо, я кондый, блядь, и что? Да, по-братски, скажи, где ты находишься, и не встретимся, я тебя коллегу беру. В Ингушетии? А как ты Ингушетии, если находишься, я ебал, да? В Магасе. Чего? В Магасе я. Какой магаси, ну, в Ингушетии, что? Да, ну, Матвей, ты знаешь, где такой... А где находится Экаджио? Что-что? Что находится? Где находится Экаджио? Ой, школота. Почему вы такие тупые? Да, я не тупой, просто... Да, конечно. Ты когда последний раз книжку... Ты какую последнюю книжку прочитал? Букварик? Нет, твои мамы это читали тебя ночью. Я тебя не понимаю, я ж тебе говорю, вытащи хуй изо рта. Не, твои жопы твоей мамки. Смотри ей, да он, ты еврей, да? С чего ты взял? Подожди, ты еврей, да? С чего ты взял? Не, если ты русским был бы, ты не говорил бы, что у нас природа. Пиздёк, какого года? Ты какого года выпуска? Какая комплектация у тебя? Базовая? Чё? Что-что? Ещё раз, я говорю, какого ты года выпуска? Знаешь, когда я родился, когда ты мамка первый раз чпокнул. Ясно. Я твою маму найду, и дам тебе её, я её сделаю. Ты, блядь, что ты можешь? Я вашу маму вас очкала. Эй, эй. Ты меня слышишь? Ты думаешь, что нас природа создала? Ты, блядь, тупой. Но даже интересно, даже чтобы разговаривать, блядь. Ну все, это все. Ты такой скучный, слухай, не бомбишь ничего. Расскажи мне лучше про своего пророка Мухаммеда, который был педофилом и Аишу ебал в детском возрасте. Алло. Ты что там, педали крутишь, чтобы у тебя телефон работал? Что ты сбрасываешь постоянно? Алло. Алло. Это кто? А это кто? Вы мамаша тех малолетних пи***ов, которые звонят? Ты, если они малолетние пи***ки, а ты вообще хрен собачий. Понимаешь? А вот это сейчас обидно было. Обидно было. Вот это сейчас обидно было. Ты мужик за своих слов ответишь? Конечно. А? Да? Конечно. А я уже знаю, что ты не мужик, а... Ой, блядь. Отбери телефон у этих маленьких обезьянок. Они еще не доросли до такой техники. Отбери телефон у этих обезьянок и закинь их обратно в горы, чтобы они там еще пожили по чуть-чуть. Может, им там понравится, чтобы они не спускались к цивилизации нашей, понимаешь? Что за цивилизация? У тебя что за цивилизация? Цивилизация без вот таких вот обезьянок малолетних, которые кричат, матерятся. Вот это вы, мамаша, стояли и слушали, как матерятся ваши... Подожди, я вообще не понимаю... Ой, вытащи, пожалуйста, тоже. Они маленькие, да? У вас это, наверное, семейное хуй во рту держать. Можно хуй с рта достать, чтобы я вас понимал? Ты что, охренел, что ли? А ты знаешь, что ты сейчас этой болтовнёй сейчас разговариваешь? Так как вы позвонили и настроены на диалог, я хочу вас понимать, поэтому я говорю. Говорите членораздельнее. Если они маленькие обезьяны, почему у тебя нет ума? А ты стоишь рядом и слушаешь, как они матерятся в трубку, да? Я их не слышала. Сейчас я зашла, смотрю. Ты разговариваешь, материшься, и мне обидно, вот, что такой человек... Ну да, я взрослый, да, взрослый, могу материться. Кто мне может запретить? Словами, вот, я вообще не понимаю. Вот, так слушайте, вы слышали, как ваши дети разговаривают? Как они мне грубили, вот хотели зашла, что-то? Я вот сейчас зашла. Зашла. И узнала, с кем они сейчас разговаривают. Вот поэтому я с тобой разговариваю, чтобы узнать, кто ты и с кем они вот разговаривают на этом тоне. Возьмите кто-то. Со мной вот так, в таком тоне разговариваешь, взрослый человек ты. Ты не человек, а ничтожество. Понимаешь? Алло. Ты ничтожество, я говорю, а не человек. Ты просто оно. Послушай, послушай, твой ребенок говорил, что будет мою мать. Понимаешь? Ребенок твой. Ты как ребенка своего воспитываешь, а? Они так сказали? Да, они так, так говорили. Сказали? Да, у меня есть 15 человек, которые сидели и все это слушали рядом вот. Да? За это они у меня получат. За это слова. Но да. То, что если они так говорят, если они так говорят, нельзя обратно с детьми в таком тоне разговаривать. Если ты взрослый умнее, должен сказать, смотри, вы такие дети, да? Вы маленькие еще, нельзя так говорить. Вот, ты наоборот должен им объяснить, что нельзя так они... разговаривать. А ты наоборот, они не специализированы. Смотри, ты вообще знаешь, с кем ты общаешься? То есть, знаешь, кому они позвонили? А кто, президент, что ли? Я нет, я владелец магазина. Я владелец магазина. Они позвонили в магазин. Магазин 18+. Сейчас я передам администратору. Сейчас я администратору трубочку передам. Ага. Алиса, возьми, пожалуйста. Женщина, здравствуйте. В чем ваша проблема? В чем причина вашего негодования? Я вообще не понимаю. Вот я зашла в комнату, они мне говорят, так. Что вот так вот. Про Аллаха что-то говорить. Короче, какую-то чужую мачку. Алло, вы пропадаете. Так, что еще раз? Так. Короче, я зашла в комнату, смотрю, дети сидят у меня в комнате. Угу. Они говорят, вот так вот, вот там позвонил один парень, говорит, и вовсю нам говорит про Аллаха какую-то чушь. Я говорю, кто это, как это разговаривает, кто это так разговаривает? Вот я беру трубку, звоню, он мне опять говорит какую-то чушь, матерится вовсю. А что я должна была еще делать? Я спросила, наказала их сейчас, как я узнала, что они вот так вот матерятся. Но он взрослый человек, он должен объяснить. Дети, что вот так нельзя. Или не брать трубку. Я вам сейчас все расскажу, как все было на самом деле. Я вам сейчас все расскажу, как было на самом деле. Как вас зовут, чтобы удобнее было общаться? Меня Сади зовут. Сади? Да. Да, очень приятно, Сади. Меня Алиса Сергеевна зовут. Я вот истинная мусульманка. Вы тоже истинная мусульманка, иншалла? Да. Аллах един. Ты что говоришь? Значит, я объясняю, на все разговоры записываются. Значит, позвонили ваши дети. Им, кстати, сколько лет? У меня здесь возраст какой? И племянник у меня тут. Так, какая возрастная категория? Какая возрастная категория? У племянника где-то 13 лет. Так, а мальчишки поменьше, да, получается? Ну, 8-9 лет, да. Вот, вот. Они позвонили, да, начали разговаривать, соответственно, с нашим менеджером. Саша, который звонил? Да-да, я сейчас все объясню. Начали разговаривать с нашим менеджером, он у нас тоже мусульманин, кстати. Ага. И он, и ваши дети, кстати, и племянник начали оскорблять Аллаха, иншалла. Когда вот наш менеджер попытался их... Да? Они начали оскорблять, да, когда наш менеджер попытался их остановить, и сказать, что, ребята, так нельзя говорить. Они начали хихикать. Вы, наверное, слышали вот их смех и пришли к ним в комнату из-за этого. Поэтому, да, я как бы я как истинная мусульманка советую вам наказать их по полной программе. Вот я суть не понимала этого дела. Сейчас я поняла. Да, да, я вот как истинная, как женщина, как истинная мусульманка-мусульманки, да, мы можем друг другу доверять, говорю, как все было на самом деле. У нас все разговоры записаны. Хорошо, что вы сейчас объяснили. Да. Они начали оскорблять Аллаха. Вы скажите, вы в мечеть их водите? В мечеть? Конечно, естественно, мужики ходят в мечеть. Намаз читают, ребята? Мальчишки намаз читают? Намаз читают. А откуда такое неуважение к Аллаху, я не понимаю тогда. Я не знаю, вот сейчас они говорят, сидят вот рядом со мной, говорят. А, типа, Аллах, что это велосипед? Я говорю, что это значит? Аллах, ой, ужас, как, значит? Ужас какой, ужас какой, он ой, говорит, ужас. Вот они говорят, что этот ваш сотрудник сказал им так. Не, нет, это дети, я поэтому возраст и спросила, это дети. Они, у них фантазия в этом возрасте очень развита. И они я, вам я обманывают, чтобы не, говорят, не было... Нет. Конечно. Чтобы говорят, избежать я наказания. Узнать, это точно или нет? Я хотела узнать, послушайте. Суть этого дела. Сейчас я поняла. Я клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, что у нас все разговоры записываются, и у нас и менеджер, и я, мы мусульмане. Вы обязательно расскажите отцу, чтобы отец провел с ними профилактическую беседу, и вы как бы обязательно детей вы знаете, своих... Я в шоке сейчас, то, что я... Мы в каком шоке пребывали, когда они позвонили? Это не пересказать. Нет, потому что мы мусульмане, мы читаем Коран. Мы читаем Коран. Менеджер, у нас менеджер приходит в магазин, первым делом, что он делает, это читает намаз, читает Коран. И когда они позвонили, мы были в шоке. Ну, как вы сказали, вас зовут? Алиса Сергеевна. Алиса Сергеевна, просто когда я позвонила с ним, начала разговаривать, то, что он сказал, если он мусульманин, читает Коран, я вообще удивлена то, что он говорит мне. Вот я, он мне говорит, вы мамаша этих обезьян, и мне он такую чушь несет, грязные слова. А как можно вот так вот говорить женщине? Если он истинный мусульманин, и каждый день он читает если Коран, если он такой уж большой мусульманин, почему он мне такие слова говорит? Я это сделаю, ты будешь сказать, что это значит вообще? Я не понимаю, Алиса. Я сейчас все объясню. Он настолько был на нервах... Нет, зачем он это говорит? Я сейчас все объясню. Во-первых, от имени магазина и от имени сотрудников я приношу перед вами свои извинения. А он это сказал эмоционально, потому что он пришел ко мне в кабинет и говорит, Алиса Сергеевна, ты представляешь, сейчас позвонили ребята молодые и начали оскорблять Аллаха. Я говорю, не может такого быть, да. И он это просто в порыве эмоций сказал. Поэтому вы не переживайте, я приношу свои извинения перед вами. А вы не хотите, чтобы ваши мальчики извинились перед моим менеджером и передо мной? Вот пускай сначала ваш сотрудник извинится передо мной, то, что он говорил мне. А ваши мальчики извинятся перед нами? Мои мальчики тоже извинятся. Хорошо, извинись, пожалуйста, перед женщиной, она мусульманка, она верующая, нельзя так разговаривать, извинись, пожалуйста. Алло, да, извините, пожалуйста, иншаллах, извините. Вы понимаете, просто я в шоке, они мне такое наговорили, я как бы не мог сдержаться, эмоции, все дела. И Алиса Сергеевна вот говорит, что... Алиса Сергеевна говорит, что накажет меня и ведет штрафные санкции, ну, как бы снимет зарплаты, копеечку у меня и как бы тоже... Не надо снимать копеечку, надо было... Когда я взяла трубку, вы должны были мне объяснить это все. И не материться, то, что вы сказали я в жизни... Просто горячая кавказская кровь. Горячая кровь на эмоциях, и я просто не смог стерпеть... оскорбление Аллаха, и вот заступился, и я, ну, как бы не знал, что вы тоже мусульманка, и думал, вы тоже будете говорить про Аллаха, такие вещи. Теперь вы извините, конечно, мы теперь ждем извинений, как бы, со стороны ваших детей, слушаю внимательно. Сейчас, подождите. Вы меня слышите? Да. Эй, ты, Иван. Одесса, да. Эй, сколько лет? Эй, я тебя... Я не сказал, что я оскорблял Аллаха, ты чё? Эй, ты меня слышишь? Извини, мать. Пошли вы к чёрту со своим Иисусом. Алло. Алло. Алло. Алло. Алиса. Да, да, слушаю внимательно. Алиса, передайте этому вашему балабону телефон. А кого вы называете балаболом, простите? Который сейчас зашел к вам. Менеджер, кто у вас? Иван кто ли? Что, я не знаю. Почему балабол? Что случилось? Знаешь почему? Вот он сейчас стоит, говорит, что он истинный мусульманин, что он такой, что он такой. Вот у него в Инстаграме, вот где у него страничка есть, там, вот пускай он посмотрит то, что он поставил про Аллаха, то, что в рот надо брать, больно не будет. Аллах, берите в рот, больно не будет. Что это значит? Что это за оскорбление про Аллаха? Вообще, понимаете, вы действительно вы врете или вы шутите со мной, что вы истинный мусульманин? Секундочку. Иншаллах, иншаллах. Она врет все, а иншаллах. А что у вас в Инстаграме вот странички стоит, то, что у вас странички стоит? Вот я сейчас поругалась. Это нет, послушайте, я вам сейчас все объясню. Действительно, есть неправоверные, которые создали фейк-страницу в интернете и разместили наш телефон. Это наши конкуренты по бизнесу. Мы к этой продукции не имеем абсолютно никакого отношения. А если вы в отношении не имеете никакого, а что она у вас стоит в страничке? Нельзя удалить, так это, что ли? Нельзя это удалить? Не мы разместили, это фейк-страница наших конкурентов. И мы на своей странице всех предупреждаем о том, чтобы на эту страницу не заходили. И ваши дети это должны были предусмотреть. А удалить, убрать никак нельзя, да? А мы не можем, мы уже жаловались. Мы писали письма, в провайдеру писали письма, на различные сервера писали письма. Не удаляют. У нас уже написано сейчас 5 заявлений на рассмотрении находятся. Потому что мы, ну, это конкуренты нас позорят и пытаются очернить наш бизнес. Мы на самом деле в шоке от того, что вот сейчас последний наш разговор состоялся, да, и ваш сын на нас матом ругался. Не, я его ругаю, я его побила после этого. Он мне плачет, говорит, он мне про Аллаха всякую чушь несет, говорит. А кому мне верить? А какому-то... Мы истинные мусульмане не должны... Аллах един. И мы истинные мусульмане не должны поддаваться на провокации кефиров. Вот тот, кто это сделал в интернете, да, кто разместил эту фейк-страницу, чтобы уничтожить наш бизнес, да, это кефиры. И я так и не услышала извинения от вашего сына. Вы простите, конечно. Ни от вашего племянника, ни от вашего сына. Ни от вашего сына, ни от вашего племянника никаких извинений в наш адрес. Нам и так достается от конкурентов. За что вы еще нас звоните и ругаете? Извините, пожалуйста. А еще раз, я не слышу. Алло. Громче. Да, извините, пожалуйста. Извините. Его менеджера зовут Сергей. Скажите, извините, пожалуйста, Сергей Петрович. Не надо. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты Вольного. Повелевает всеми нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только надежда лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые, опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш анус. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. 3 простые слова. Мы бандиты Вольного. Мы повсюду, нас бесконечно много. Скажу вам, кто мы. Мы бандиты Вольного. Мы бандиты Вольного.